Глава 4. Караван двигался намного медленнее, чем воины. К тому же детям постоянно что-то требовалось, то поесть, то в туалет, то просто пройтись. Так что мы только-только остановились на полуденную стоянку, а Хаундайр уже вернулся с докладом о том, что ждет нас впереди. Город закрыт. Его доклад был коротким, но от этого не менее страшным. Похоже на вспышку чумы. Но я зафиксировал не меньше 5 точечных аномалий. Кажется, маги этого мира призывают хаос гораздо быстрее, чем мы можем с этим справиться. А я говорила, влезла со своим ворчливым замечанием Миалао. Время ушло, а результата нет. Эти людишки даже не успели доехать до города, а для них уже все кончено. Вот и смысл был тратить на них силы. «Ладно, если уж вам так сложно, я сама перережу им глотки и двинемся дальше». «Замолчи», — зло процедила ведьма, и ни одна я заметила, как подрагивают ее губы от едва сдерживаемых эмоций. «Не знаю, в какой дикой стае ты воспитывалась, но у нас не принято бросать тех, за кого взял на себя ответственность». «Прекрасно», — возмутилась Некаси и некрасиво ощерилась. «И что теперь? Будете возиться с этим отребьем, и пусть мир корчится в муках, а мы вместе с ним? Ну уж знаете, я на такое не подписывалась». «Заткнулись все», — громыхнул паладин, пресекая зарождающийся скандал на корню не только словом, но и пронзительно ярким светом, полыхнувшим из глаз. «Никакой грызни, забыли?» «Необходим новый план, и в нем не будет смертей, ни наших, ни тех, кого мы спасли». «Драгос, как у тебя с силами? Сумеешь закрыть такое количество воронок?» «Надо смотреть на месте», — поморщился демон, только-только отошедший после вчерашнего. «Вариантов, как я понимаю, нет. Закрывать все равно придется. Другой вопрос, чего это будет стоить мне и пространству». Судя по тому, какими глубокими стали морщины на его лбу, а взгляд забегал по травинкам и камушкам, Хасид перебирал подходящие идеи в уме, и можно было надеяться, что он справится и с этим. «Хаундайр, заметил еще что-нибудь в городе? Караван выживших, особые флаги, сигналы? Запертые ворота, дым от костров, вой плакальщиц. Паника и крайне малое количество живых», — отрицательно качнул головой Дроу. «Предлагаю начать с вихрушек», — произнесла я, мысленно развернув перед глазами карту. «Деревенька южнее нашего пути, но до нее всего несколько часов даже нашим черепашьим шагом. Если город действительно потерян, то необходимо предупредить деревенских и оставить детей там. Не идеальный вариант, но все лучше, чем ничего». «Надеюсь, там не проживает очередная горе-ведунья, решившая призвать дождичек», — проворчала Виоланта, но было видно, что женщина одобряет мое предложение. «Выдвигайтесь, мы с напарником на разведку», — поддержал мое решение и демон, тут же срываясь к своему ящеру. «Если и в деревне проблемы, то постараемся решить их до вашего прибытия, но лучше, конечно, чтобы нет». «Эй, хищница-то с нами?» «Да лучше уж с вами», — буркнула Некаси, завершив фразу не словами, а говорящим взглядом, брошенным на детей. «И почему мне кажется, что она еще доставит нам проблем?» — хмурилась ведьма, сворачивая привал, когда убедилась, что все наши подопечные поели и сделали все необходимые дела. «Слишком предвзято. Ей всего 19. Юношеский максимализм во всей красе. К тому же, учитывай особенности расы. В ней изначально не заложено сочувствие к тем, кто слабее». Некоторое время проклятийница молча занималась своими делами, но когда мы уже рассаживали детей по телегам, признала: «Ты снова права, но меня озадачивает другое. Откуда это сочувствие в тебе? Я никогда не сталкивалась с такими могущественными созданиями, как ты, но всегда считала, что вы лишены каких-либо чувств в принципе. Неужели это не так?» «Так», — я спокойно подтвердила ее слова, — «но я прожила слишком мало, и не успела слишком многое из того, что сейчас легко доступно тебе и Миалао. Когда стало чересчур скучно, один из моих учителей подкинул любопытную идею вернуть себе хотя бы часть утерянного. Что-то удалось, что-то нет. Я бы не сказала, что это именно сочувствие. Скорее, желание не навредить без причины. Я внимательно оглядела караван, не только пересчитывая живых по головам, но и прислушиваясь к их дыханию, и, к своему удивлению, отметила, как внимательно прислушивается к моим словам командир. Он стоял довольно далеко и спиной к нам, но его выдавали напряженные плечи и пульс. Любопытно. До деревни мы добрались без проблем. Где-то через полтора часа нашего пути нас встретил дроу с хорошими новостями. Ведьмы в деревне нет, померла по зиме. Зато поселение окружено крепким забором от набегов волчьей стаи. Детей готов принять и разместить по зажиточным семьям староста, а Драгос ведет активную просветительскую деятельность. «Вы пока заканчиваете, а я проедусь по округе и посмотрю, что за проблема с волками». Староста раз пять упомянул кровожадную стаю, которая уже не первый год не дает им житья. «Я с тобой», — неожиданно оживился Леопольд, ловко спрыгивая с телеги. Почему-то виновато глянул на меня и поспешил оправдаться. «Надо размяться, да и пользы от меня пока совершенно никакой». «Не увлекайтесь, и если возникнут проблемы, зовите меня». «А ты услышишь?» Пепельно-серая бровь следопыта медленно поползла вверх. «Даже за милю?» «А ты зови меня по имени». Я едва уловимо улыбнулась мужчинам и представилась. «Эммалиэль». Лучше всего шепотом и касаясь пальцами земли. Она лучший проводник. Но если не получается, то можно и покричать. Услышу в любом случае. «Это великая честь для меня, Эммалиэль». Учтиво склонил голову Хаундайр, вызывая во мне легкую оторопь. Вампир тоже удивленно покосился на дроу, но тот лишь дернул подбородком, предлагая сесть на своего ящера позади, и всего через пару минут мужчины уже скрылись в лесу. «Красивое у тебя имя», — задумчиво проговорила ведьма, когда я снова приказала каравану трогаться. «Что оно значит?» «Смотрящая в душе». Проклятийница поперхнулась воздухом и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Тебя так родители назвали?» «Нет, конечно». Я даже рассмеялась над ее нелепым предположением. «Это имя я получила в храме смерти, на посвящении в жнецы лет 200 назад». «А раньше?» — не унималась Виоланта. «Зачем-то решив докопаться до моего прошлого, до того, как ты...» покосилась на детей и поморщила нос, не решившись произнести вслух следующие слова. «Ну, в общем, до того, как стала такой. Как тебя звали?» Это уже давно не имеет значения, отмахнулась от ее настойчивости. Но ведьмы всегда славились тем, что не отпускали жертву, не получив желаемое. «Нет, ты скажи, тебе жалко, что ли?» В глазах герцогини, не чурающийся проехать по сельской дороге в скрипучей телеге в компании сирот-погорельцев, зажглись упрямые огни, а по губам скользнула коварная усмешка. «Неужели стыдишься своего прошлого? Ты же безупречна». «Неплохая попытка уязвить, но на меня это не действует», — покачала головой и поймала на себе зачарованный взгляд малышки лет пяти. «Ты что-то хочешь, милая?» «Вы очень-очень красивая». Она откровенно смутилась, но так и не отвела взгляда. «И добрая. Когда я вырасту, у меня будет лялечка, я назову ее вашим именем». «Только не этим». Ужаснулась абсолютно серьезно и сдалась. «Ладно, ваша взяла». «Я урожденная наследная принцесса светлого леса Мира де Лип. Гвентари Эмалиса Алайо. Мира де Лия». Мама звала меня коротким домашним именем Эмма. С эльфийского это переводится как «родная душа». Девчонки тут же восторженно зашептались между собой. удивляясь такому количеству имен и тому, что я самая настоящая принцесса из другого мира, а ведьма о чем-то ненадолго задумалась и задала очередной неприятный вопрос. «А отец, каким именем называл тебя он?» «В 12 он назвал меня проклятым отродьем и отрекся», шепнула едва слышно, глядя ей прямо в глаза, так что мои слова услышала только она. Планировал даже убить, чтобы я не позорила род своим существованием. Но я сбежала из дворца раньше, чем он это сделал, и прожила еще всего 10 лет. А сейчас давай сменим тему. Это мне не нравится. Прости. Проклятийница отвела взгляд первой, и до самой деревни мы почти не разговаривали. Несмотря на закрытые ворота, нас уже ждали и впустили сразу, как только караван приблизился к деревне. Первым делом мы передали детей старости, и пока Виоланта придирчиво изучала семьи, готовые принять сирот, я обошла селение, проверяя его на безопасность для жителей. У центрального колодца встретила Некасси. Девчонка что-то старательно вынюхивала, но как только увидела меня, тут же торопливо замахала рукой, подзывая ближе. И ни капли былого раздражения. В этом вся суть оборотней — забывать то, что больше не актуально. «Слушай, я тут запахи странные нашла, как будто волчьи, причем очень свежие. Это нормально?» «В деревне живут оборотни», — предположила самое логичное. «В том-то и дело, что нет». Драгос первым делом расспросил старосту обо всех, и тот клялся, что все деревенские сплошь простые люди, без искры дара. «Тогда ищем», — согласилась с ней и присела к земле, чтобы запустить сканирующие импульсы по ней. «Все без исключения разумные ходят по земле, если, конечно, не имеют крыльев. Земля знает и помнит все. Земля щедро делится информацией, если знать, как правильно спрашивать». И земля никогда не скроет ничего, что может навредить ей и ее детям. Нужный мне импульс вернулся точно с той стороны, куда уже направлялась Миалао, и я двинулась следом. Все-таки оборотень, причем не самый адекватный. Даже удивительно, как он скрывал свою суть от соседей настолько долго, и почему живет именно здесь. Всего через несколько минут мы вышли к хибаре, которую можно было назвать домом лишь с очень большой натяжкой. Приземистый, кособокий, весь какой-то неуютный и, на первый взгляд, вообще заброшенный. Но я уже чувствовала, что внутри есть кто-то живой, и этот кто-то уже знает о нашем приближении. Она вышла сама, еще не старуха, но уже в возрасте. Когда-то настоящая красавица, сейчас же уставшая и хмурая, в грязном заношенном платье и стоптанных башмаках. Выцветшие глаза, неопределенно серо-желтого цвета, спутанные волосы. Она совершенно не следила за собой и не считала это важным. «Чего надо?» В ней не было страха, хотя она прекрасно видела в нас магов, которые могут принести ей большие неприятности. «Пока ничего», — ответила спокойно, жестом призывая Некасси к молчанию. «Почему староста не знает о том, кто вы на самом деле?» «А он не спрашивал», — криво ухмыльнулась женщина и с вызовом вздернула подбородок. «Теперь выдадите меня?» Я внимательно всмотрелась в ее глаза с легким проблеском безумия, прислушалась к ее душе и биению сердца и задала новый вопрос. «Как ты связана с волками, которые нападают на деревню?» «Никак. Ложь. Да и плевать». Безумие в ее глазах начало разгораться, а с губ слетели злые слова. «Вы, маги, только и можете, что запугивать слабых. А когда ходит до дела, то вас волнует в первую очередь золото, а не помощь простому люду. Поэтому катитесь отсюда, дамочки. Я вам больше ничего не скажу». «Ну и дура», — презрительно скривила губы Миалао, медленно вынимая катану из заплечных ножен. «Так и сдохнешь, дурой». «Погоди». Со стороны ворот послышался шум, и даже не видя вернувшихся, я поняла, что это Лео и Хаундаер с добычей. Кажется, на парочку волков в этом лесу стало меньше. предположила очевидное, не сводя задумчивого взгляда с женщины. «Интересно, кого именно сегодня убили? Неужели вожака стаи?» Я не упустила мгновения, когда в ее глазах безумие сменилось дикой надеждой и не стала мешать ее побегу. Не прочь от нас, а навстречу тем, кто приехал из леса. «Ну и как это понимать?» — недовольно скривилась на кассе, со свистом убирая клинок обратно в ножны. «Пойдем глянем». Я неопределенно пожала плечами, не торопясь озвучивать свои предположения. То лишь догадки и смутные подозрения, без реальных фактов они ничего не стоят. Не люблю озвучивать то, в чем не уверена на все 100%. Впрочем, я редко ошибаюсь. Не произошло это и сейчас. К моменту, когда мы с Миалао подошли к поляне перед домом старосты, громко называемой Центральной площадью, на ней уже собралось почти все взрослое население деревни. Человек 300, не меньше. Гомон стоял такой, что невозможно было понять, о чем речь, но я скромничать не стала и первым делом подошла к своей команде, которая была в полном составе. «По какому поводу митинг?» «Информируем деревенских о том, кто тиранил их на самом деле», — скривился профессор, подбородком показывая на голову, лежащую в пыли. В стае было несколько оборотней, потерявших разум, потому и не могли их выследить. Даже спятившие эти твари гораздо хитрее обычных зверей, а еще кровожаднее и беспощаднее. Вот принесли голову вожака на опознание. Может, кто видел его раньше? Я присела на корточки, но даже при всей своей безграничной фантазии не смогла бы вычленить черты, принадлежащие только человеку. Оборотень застыл в промежуточной трансформе и еще не стал волком, но человеком быть уже прекратил. Мощная челюсть, вытянутая вперед, гипертрофированные клыки, клочья жесткой шерсти то тут, то там, чуть вытянутые уши. Нет, так его не опознать. «Я могла бы запустить принудительный оборот», — предложила Миалао не слишком уверенно, «если это безопасно для деревни». «Трагос?» «На нем следы хаоса», — подтвердил мои догадки демон и тоже присел рядом с нами. Но уже старые, въевшиеся глубоко в плоть. В принципе, я могу их выжечь. Он все равно труп. Действуйте. Еще через 10 минут, когда совместные усилия демона и Некаси принесли необходимый нам результат, староста моментально опознал оборотня как кузнеца, пропавшего более 7 лет назад. При этом все его бывшие соседи в голос утверждали, что он был чистокровным человеком, и за ним никогда не водилось особой жестокости. Пока вспоминали события прошлых лет и даже самые мельчайшие странности, которые могли бы пролить свет на загадку, я нашла взглядом оборотницу и прислушалась к ней заново. Она стояла довольно далеко, но главное увидеть смогла, и сейчас ее душу переполняли облегчение и благодарность. Безумие никуда не делось, но спряталось настолько хорошо, что она вполне могла сойти за здоровую. И может даже начать новую жизнь, кто знает. Постепенно люди начали расходиться. Принесенных нами новостей наверняка хватит им до конца года, лишь бы не стало хуже и не пришел мор с города. Но тут уж они должны позаботиться о себе сами. Староста забрал голову, клятвенно пообещав сжечь ее в погребальном костре уже к ночи, а я озадачила демона еще одним необходимым делом. «Драгос, проверь одну женщину на влияние хаоса, и если все в порядке, то пора двигаться дальше». «Какую?» Оборотница дожидалась нас у порога своего дома. Она точно знала, что мы вернемся, но вновь в ее душе не было ни капли страха. Если она кого-то и боялась, то только того, кто был уже мертв. Драгос, не задавая лишних вопросов, подошел к ней вплотную, едва уловимо поморщился. От женщины пахло давно немытым телом. Провел ладонью перед ее лицом, затем над грудью и чуть скривился. Заражена, и уже довольно давно. Что делать будем? Варианты? «Тебе ведь с сохранением жизни, да?» — кисло уточнил Хаосит. если это возможно. Еще неделя в таком темпе, и я стану позором рода. Тоскливо вздохнул демон, явно выпрашивая заверение в обратном. Вновь осмотрел оборотницу скептичным взглядом и уточнил. «Жить хочешь?» Та отрывисто кивнула. Не отрывая от него напряженного взгляда, и Драгос скривился сильнее. «Тогда терпи. Пикнешь хоть звук, за последствия не ручаюсь». Его огромная пятерня легла поверх платья в центр женской груди. Сам демон закрыл глаза, чуть склонил голову и зашевелил губами, беззвучно проговаривая нужные слова. Женщину почти тут же затрясло, из глаз брызнули слезы. Но, вопреки всему, ее челюсти были крепко сжаты, а губы сомкнуты. Она не издала ни звука во время лечения, лишь легкий стон, когда Драгос убрал руку, и она обессиленно рухнула на землю без его поддержки. «Все, я закончил». Демон не кинулся поднимать вылеченную от безумия хаоса женщину. Он вообще, казалось, потерял к ней всяческий интерес, обращаясь в первую очередь ко мне. «Едем в город?» «Едем». Я задержалась рядом с безымянной женщиной, лишь на пару секунд дольше, вложив в ее руку 5 серебряных монет, которые могли поправить ее положение, и шепнула на ухо несколько слов. Она вскинула ко мне голову и уставилась так, словно я потребовала от нее невозможного, но я была непреклонна, и она неуверенно кивнула, подтверждая, что возьмет на воспитание кого-нибудь из сирот. Я могла и ошибаться, но цель нужна каждому, как и семья.